Семейство, детство, семейные традиции и снова гуманитарная наука. С Арчи меня познакомила Ирена, экзальтированная питерская тусовщица. Она затащила меня к нему в гости после какого-то очень скучного литературного вечера, на котором я отсидел рядом с ней полтора часа, мужественно борясь с зевотой. «Удобно вот так без приглашения?» — допытывался я уже в третий раз, когда мы шли по набережной канала Грибоедова, приближаясь к дому, где жил Арчи. Стоял шумный питерский летний вечер. Было душно и пыльно. Из подворотен струился запах невывезенных помоек. Настолько неприятный, что я, помню, невольно поразился, какие все-таки у человеческой жизнедеятельности бывают странные последствия. — Очень даже удобно. Не сомневайтесь, — ответила моя спутница. — У Арчи всегда проходной двор. К нему можно, знаете ли, приходить в любое время дня и ночи. Тем более, что он сам хотел с вами повидаться и обещал, что вас приведу. Вы ведь в детстве дружили? — Ну да, дружил. Мало ли с кем я дружил. И что теперь, к каждому таскаться в гости и вспоминать золотое детство? Да и Арчи, может быть, и вовсе не так уж жаждет меня увидеть, как Ирена расписывает. — По правде-то говоря, идти мне куда-то совершенно не хотелось. Но коротать вечер дома одному, тем более что без еды, я с утра не успел купить продукты, тоже был неохота. Поэтому я согласился составить Ирене компанию и заглянуть к Арчи. И потом она сказала, что он всегда хорошо кормит своих гостей. Мы действительно когда-то знали друг друга, правда, очень давно, в далеком и нежном детстве, наполненном болезнями, глистами, обидами, страхами, крикливыми детсадовскими воспитательницами, считалками, уродливыми игрушками, садистами, врачами, глупыми песнями, стишками и прочей дребеденью, из которой по мере взросления вырастаешь, как из старой одежды. Его полное имя было Артур, но дома его называли Арчи. И с самых юных лет, знакомясь с кем-нибудь, ну, неважно, своим сверстником или со взрослым, он всегда представлялся как Арчи. Мой дед подружился с дедом Арчи еще в самом начале 50-х. Их сблизило общее несчастье. Обоих прорабатывали на очередной сессии Академии наук как сторонников реакционных научных методов, расходящихся с задачами коммунистического строительства. С тех пор они стали ходить друг к другу в гости, вместе отмечали религиозные праздники, ездили отдыхать в Гурзуф, где дед Арчи построил себе дачу. Их дружба передалась следующему поколению, ну, как это часто бывает в известных семьях, гордящихся своими традициями. Она сохранилась этакой семейной реликвией, но стала вялой, и наши родители, скорее, общались по инерции, в силу какой-то застарелой привычки. Династическая дружба вроде хронического заболевания. Сначала она кажется неприятной, но со временем свыкаешься. От нее невозможно излечиться. Даже повседневные заботы не помогают. Мы в силах лишь загнать ее вглубь нашей памяти. Но достаточно малейшего толчка, слабой искры, едва различимого под микроскопом микроба, и вот надоевший некогда субъект. Чаще всего это пожилая, дурно пахнущая особа, знавшая, скажем, твою бабушку, сидит у тебя дома и уже в десятый раз рассказывает о том, какие хвори ее одолевают и в каких аптеках она покупает лекарства. Ну, впрочем, в нашем случае, кажется, все было не так. Мои родители в самом деле питали к отцу Арчи, им всем тогда было где-то около 30, удивительную для династической дружбы приязнь. Она укреплялась еще и тем, что семейство Арчи жило с нами по соседству. По-моему, так. Во всяком случае, нас, еще маленьких, сопливых, пятилетних мальчиков, тихих, как положено быть детям, в интеллигентных семьях, выгуливали вместе в одном дворике. Пока мы с Арчи, вооружившись маленькими пластмассовыми ведерками и лопатками, возились в песочнице в компании других детей, взрослые чуть поодаль сидели на скамейке, курили, разговаривали и громко смеялись. Иногда, понизив голос, они задевали серьезный разговор, в котором звучали непонятные нам слова «отъезды», Радио «Свобода», «Отказники», «Сахаровский комитет», «Самиздат». А потом, словно вспомнив о нашем существовании, подходили к песочнице и, не прерывая разговора, насмешливо разглядывали слепленные нами из мокрого песка маленькие нелепые постройки. «Я вот, Леня, не понимаю, — сказал однажды моему отцу папарчи, — но что у меня, прости господи, за сын? Другие вон с горки катаются, бегают, в прятки играют. А этот красавец сидит, кулички лепит». «Да уж, — поддержал мой папа. — Ну-ка, давайте-ка, ребятки, вставайте. Насиделись в песке, идите с горки кататься. Слышь, Андрей, марш отсюда. Хватит уж тут ковыряться, как жук в навозе». Это было любимое выражение моего отца. И сколько я себя помнил, он всегда по любому поводу произносил его в мой адрес. Что бы я ни делал, обедал, завтракал, готовил уроки, убирал на своем столе, играл на рояле, покупал в магазине продукты, я всегда в его представлении ковырялся, как жук в навозе. Дорогой читатель, вы когда-нибудь видели, как жук ковыряется в навозе? Я лично нет. Должно быть, зрелище не самое аппетитное. Так вот, я, милые мои, по мнению папы, всю жизнь был именно таким. Навозным жуком, шутом гороховым. Даже когда уже учился в университете и писал свои первые научные работы, филология давалась мне тогда очень тяжело, как, впрочем, сейчас. Я мог часами сидеть за письменным столом и биться над каким-нибудь стихотворным отрывком, тщетно пытаясь докопаться до его сути. Папа не одобрял мои усидчивости. «В нашей науке, — учила меня, — нужно смело мыслить, нестись на всех парусах, а не ковыряться в навозе, как ты. Будешь ковыряться, не успеешь вовремя курсовую сдать. Ты думаешь, твое ковыряние кому-нибудь интересно? Нет. Другие получат пятерки, поступят в аспирантуру, а ты всю жизнь так и проковыряешься». Сейчас, по прошествии стольких лет, мне иногда кажется, папины мрачные предчувствия сбылись. Я ничего в жизни толком не добился. Денег не заработал, семьи не создал. От меня сбежали две жены. Мой сын живет в Канаде, его воспитывает угрюмый 60-летний хмырь по имени Бен. С самого начала все как-то не задалось. С той дурацкой песочницы, где мы с Арчи, орудуя пластмассовыми инструментами, возводили крошечные, рассыпающиеся от малейшего прикосновения песочной башни. А спустя 30 лет приговор в московской редакции. И даже не приговор, а диагноз. Диагноз хронического заболевания, запущенного на орбиту тела.